Читинскими таможенниками была предотвращена попытка нелегального экспорта фрагментов бивней моржа в Китай. Инцидент произошел при контроле пассажиров международного автобусного рейса, направляющегося в китайский город Маньчжурия через международный автомобильный пункт пропуска Забайкальск. Инспекторы обратили особое внимание на одного иностранца, поведение которого вызвало подозрение. Мужчина перевозил всего лишь одну сумку, наполненную исключительно хлебобулочными изделиями. Однако детальная проверка сумела раскрыть необычную уловку злоумышленника. Во время осмотра выяснилось, что между ломтями хлеба были аккуратно спрятаны два крупных фрагмента бивней моржа общей массой около 1,5 килограммов. По заявлению задержанного туриста, он купил этот редкий товар на местном рынке поселка Забайкальск и намеревался самостоятельно сделать декоративные столовые приборы вроде ложек и палочек. Турист признался, что осознавал необходимость наличия специальных разрешений для вывоза подобных изделий, однако сознательно решил рискнуть и попытаться обойти закон. Проведенная экспертиза показала, что найденные фрагменты действительно являются частями бивней моржа. Это подтвердило намеренный характер действий нарушителя. Теперь иностранным гражданином займется читинская таможня. Открывшая административное дело по части 2 статьи 16 пункта 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Эта статья предусматривает ответственность за сокрытие товаров от таможенного контроля посредством специально оборудованных тайников или иными способами, усложняющими выявление нарушения. Стоит отметить, что согласно действующему законодательству Евразийского экономического союза, установленным решением Комиссии Таможенного союза номер 317 от 18 июня 2010 года, любые товары животного происхождения, включая кости и бивни моржей, подлежат строгому государственному контролю. Для их легальной транспортировки обязательно наличие соответствующих сертификатов и разрешения компетентных органов. Таким образом, эта история подчеркивает важность следования законам при пересечении границы и внимательность сотрудников таможенных служб, обеспечивающих безопасность и соблюдение международных норм торговли.